Матерь Агни-йоги. Да, да, да, позабыть о себе, о страданиях своих, и устремить яро мысль на помощь владыке, и хотеть дать вместо того, чтобы брать, как всегда, как обычно, будет новой ступенью служения иерархии света. Все хотят только брать, и постоянно взывают о помощи, и сознание их уже настроено на состояние постоянного получения даяний свыше. Но тот, кто хочет сотрудником быть и стать еще ближе к владыке, тот должен понять, что труды его с ним разделить также нужно и неизбежно, как и свет, как и радость его. Но радость и свет желательны очень, и забота, и помощь его, и к ним, и за ними устремляются жадно, но помыслить о том, чтобы владыке помочь и тягость его разделить, и частично принять на себя, об этом не думают вовсе, но думать надо, и надо понять, что разделить тяжкую ношу владыке – это значит право свое утвердить, разделить и все остальное, и свет, и заботу его, и любовь, и иметь от них свою долю. Желающих получить много, но где они, желающие дать? Подошедший с желанием дать заслугу имеет перед теми, кто хочет лишь брать.